Андрей Григорьев, владелец и генеральный директор компании 2L, логистика. Логика логистики. Жизненный путь из военного в предприниматели встречается в бизнес-сообществе довольно часто. То ли выправка и чувство ответственности тому причиной, то ли неприятие поражений и структурированность мышления, но смена погон на должность гендиректора собственной логистической компании 2L прошла у Андрея Владимировича Григорьева невероятно успешно.